Глава 25. В зале Рос набил около 40 кусков танталовой руды, немного вольфрамовой и необиевой. Самоцветов было немного, зато встретились впервые топазы. А еще он добыл здесь два камня силы гор. Вообще-то нашлось их 4, но две попытки не удались. Слишком высокий уровень оказался у ресурса. Зато поднял на них и горное дело, и наблюдательность рудознатца. Тайников в зале оказалось 4. В одном из них лежал щит редкого качества. Танг его чуть ли не расцеловал. Уж очень понравились характеристики. И хотя больше ничего впечатляющего не нашлось, все равно отлично. Ведь сила отряда прямо зависит от защищенности танка. Утром в ожидании штучки Рос провел несколько опытов по созданию вещей, надеясь получить более легкую и удобную по характеристикам кольчугу для девушки. Он бы и для себя не прочь соорудить нечто получше, но, увы, уровень ресурса и лута слишком велик. Вещи получаются соответствующие. С попыткой соорудить оружие получше он не прогадал. Не стал связываться с мечами, ведь пока что ни разу ничего не выходило. 3 раза пробовал с разными материалами, пока не получил посох силы гор из запертых земель. Редкого качества, с неплохими характеристиками, и требовал 119 уровня. Придется продавать, больше ни на что не годится. Поднял при его создании несколько характеристик в награду за изобретение нового предмета, а зачаровывая его, прибавил 1 к зачарованию. «Мне бы пару дней спокойной жизни», – задумчиво произнес Рос. «Да и разнообразие ресурсов не помешает». «Ты это о чем?» «Да сидел бы часами, создавая предметы. С тем лутом, который сыплется из местных мобов, уже несколько уникальных предметов создал. Изобрел как бы. За такие дела неплохо награждают прибавками к редким характеристикам. Это сказывается. Мне все проще и проще создавать хорошие вещи. Помнишь начало нашего знакомства?» «Не забыл?» «Я тогда долго страдал, пытаясь нам улучшенные кольца наделать. А теперь посмотри на нас. Предметов уровнем ниже хорошего на нас в сумме 8 всего. Жаль, что доспехи у тебя не ладятся. На них куча ресурсов уходит. И обычно впустую. Вот и не увлекаюсь ими. Только проверенными мелочами занимаюсь. Между прочим, нам, танкам, доспехи важнее всего. Ты и так бессмертен. Единственный из нас, кто не умирал». «Неправда. Было дело. Это из-за того лучника. Я имел в виду монстров. Я был на волосок от смерти не однажды». Штучка шевельнулась. «Привет, ребята. О чем это вы?» «О том, что пора идти», — сказал Рос, поднимаясь. До полудня не шли, а крались, то и дело приканчивая матерых теневиков. Те будто озверели или решили отомстить за гибель главаря. Пару раз мобы ухитрялись нападать неожиданно. Повезло, что выбирали своей целью танга и питомца. Затем, как отрезало, около часа двигались, не встречая ничего живого. И облик пещер опять изменился. Все те же извилистые ходы, но очень уж округленные и сглаженные, будто бродишь внутри огромных труб. И залы перестали встречаться, а полезные ископаемые стали редкими. Хотя среди них иногда попадалось нечто новенькое – поделочный камень аморфит. Не самый распространенный и не дешевый, хотя и не сравнить с ресурсами высоких уровней. Штучку выгнали в реал развеяться, несмотря на эмоциональные возражения, после чего танк 3 часа развлекал Росса рассказами о своих похождениях в первые дни игры, а тот качал зачарование и ювелирное дело, очень внимательно слушая. Приятно было узнать, что он не такой уж уникальный нуб. Нордер, по его словам, первоначально имел кое-какой опыт. Играл в проекты, которые можно смело отнести к археологическим диковинкам. Так сказать, первые ласточки подобных игр. Однако, несмотря на это, и у него случались феерические проколы. Сам смеялся, вспоминая, как один ушлый паренек обманул его при торге, вместо 2500 серебряных монет выставив столько же, но медных. Однажды заступился за нубкую девушку, которую атаковал такой же нуб. Бедняжка очень трогательно звала на помощь, но танк и ринулся спасать. Не вынесло сердце джентльмена. Ударил агрессора, и по смехотворному урону начал понимать, что тот не так прост. Так и оказалось. Хватило пару ударов, чтобы Нордер улетел во тьму без штанов. Хорошего качества, зачарованные. Остались на поле боя трофеем для парочки аферистов, играющих на рыцарских чувствах недотёп, возомнивших себя крутыми защитниками слабых и угнетенных. Шанс выпадения предметов у игроков, атаковавших кого-либо, резко повышался. Ники у них при этом становились розовыми, и в зависимости от характеристик, разницы уровней и разных случайных факторов, цвет этот держался в течение от 40 секунд до полутора минут после удара и применения боевого умения. За прослушиванием рассказов Рос создал курьез. Редкого качества кольцо с кучей никуда не годных характеристик. Или, скажем так, малоценных. 5% шанс не получить урона от умений Школы Огня. 25% увеличение шанса не привлекать к себе ядовитое насекомое и прочее-прочее в таком духе. Случайное распределение бонусов бывало. Даже из легендарных предметов делало чуть ли не мусор. Это кольцо Рос зачаровывал на разные эффекты 129 раз, покуда оно не сломалось. Извел почти весь запас малоценных кристаллов души и поднял на единичку зачарование. Опыта на него падает тем больше, чем выше уровень предмета. Штучка появилась спустя полчаса после окончания эпопеи с кольцом. А еще через полчаса наткнулись на тупик. Ход был завален огромного размера каменными глыбами, спрессованными в единую массу, с добротно засохшей глиной. «Заблудился?» – удивилась штучка, уже привыкшая к тому, что Рос никогда не ошибается с прокладкой маршрута. Присев, тот потрогал камень, с трудом отломил кусок засохшей глины. Растер между пальцами, покачал головой. «Нет, мы именно там, куда ведет карта Агитрика, но на ней нет никакого завала. И что теперь делать?» «Вернемся. Чуть позади есть другой ход, придется крюк сделать, но выйдем где-то там километра за полтора. Не может ведь завал столько тянуться». Спустя час действительно сумели вернуться в нужный проход. Но и он вскоре закончился тупиком. «И куда дальше?» – погрустнела штучка. «Никаких других проходов я не видела. Опять возвращаться будем или что?» «Не будем. Других вариантов обхода нет». Танк нагнулся, поднял ржавый меч. «Смотри, что тут под ногами валяется. Жаль, маловат, да и плох. Его бы починить, и был бы я при мече. Хотя зачем мне такой убогий? Смотрите!» Танк указывал вниз. Там из-под одного из камней завала выглядывала кисть скелета. «Кого-то раздавило», – произнес Рос и начал карабкаться наверх. Добравшись до свода, заявил. «Тут щель есть. Завал не широкий. Сверху можно попробовать немножко расчистить и проберемся». Немножко затянулось почти до вечера. Можно было бы и раньше, но габариты танга не позволяли. Не оставлять же его на другой стороне. До логова босса отсюда не больше километра. Не сейчас, так завтра предстоит битва. Битвы не получилось. «Внимание! Вы обнаружили останки именного существа, отсутствующего в мировом бестиарии. Это ваше 5-е именное существо. Вы зарабатываете поощрение. Плюс 4 единицы ярости. Для получения награды за открытие нового существа обратитесь в Академию магии. Выполнено достижение «Собиратель имен». Бонус достижения плюс 1 нераспределенная единица первичных базовых характеристик. Плюс 1 тайные знания. Открыто достижение «Знаток имен». Для закрытия достижения откройте самостоятельно 10 именных монстров, отсутствующих в мировом бестиарии. Бонус достижения – случайный. «Даже за такую дохлятину дают достижение», – задумчиво произнесла штучка, как и все, не сводя взгляда с того, что с виду не так уж давно было третьим боссом – червем соленых пещер. Червяк был необычным. И дело даже не в том, что при жизни он превосходил длиной пару туристических автобусов, поставленных друг за дружкой. Дело в том, что черви являются беспозвоночными созданиями. У них не то что позвоночника, вообще костей нет. Но у этого почему-то имелся тонкий хребет с многочисленными отростками, похожими на рыбьи ребра, и череп, больше всего напоминавший дырявое ведро. Собственно, это и все, что осталось от босса. «Интересно, почему соленые пещеры?» – не впопад спросил танк. «А мне интересно, почему наш босс мертвый? Может, его стоит как-то оживить? Каким-то способом? Ритуал или что-то такое?» Рос подошел к остаткам босса, прикоснулся к черепу, покачал головой. Распознается, как мертвое тело. Танк нагнулся, поднял обломок рукояти какого-то оружия, алебарды или копья. Похоже, он не своей смертью умер. Что делать будем? А что еще делать? Штучку в реал, а завтра с утра возвращаемся. Если повезет, до вечера выберемся наружу и скажем Агитрику, что третий босс без нас ласты склеил. А вот задание выполнится. «Зал обыщите?» – спросила штучка. «Конечно, но уже без сопливых. Иди давай!» Тайников в зале не оказалось. Не было и полезных ископаемых, если не считать алебастра. Ресурс далеко не самый дорогой и уровнем невысок. Но тяжелый много места занимает, а на оружие и доспехи не идет. Используется для производства особого рода вещей вроде статуи, декоративных ваз и прочих украшений личных усадьб, клановых замков, городских площадей. Порошок применяется в алхимии, а также при обработке некоторых драгоценных и поделочных камней обычными способами, без магического преобразования. Засорять сумку громоздкой дешевкой рос не стал. Зал, в котором прежде обитал босс, был сложной формы, с множеством ниш и коротких ответвлений. В конце одного из них Рос нашел странно выглядевший ход, явно чужеродный, да и на карте Агитрика его не было, будто пролом в стене, а дальше тянется длинный узкий лаз. Пройдя по нему десятка три шагов, Рос не нашел ничего интересного и не стал искушать судьбу. Если наткнется на что-то смертельно опасное, воскрешать его будет некому. Вернувшись, рассказал о находке Тангу, но того она не очень заинтересовала. К тому же он нашел объяснение необозначенному на карте проходу. В этих пещерах, по всей видимости, недавно произошла серия сильных обвалов, возможно, связанных с открытием запертых земель. Очень может быть, что босс погиб именно из-за этого. Хотя обломков здесь не видно, игра нереал, сама за собой убирать умеет, причем быстро. Правда, не во всех случаях. Так и не найдя ничего заслуживающего пристального внимания или удара кирки, Рус уселся возле танга, прислонился спиной к стене и быстро погрузился в игровой сон без сновидений, если не считать изредка случающихся странных, имеющих тенденцию к предвидению событий ближайшего будущего. Дважды за всю игру. Проснулся он как подброшенный благодаря настройкам интерфейса. Нападение на питомца или атака питомцем кого бы то ни было приводили к срабатыванию целого набора сигналов тревоги. Матерый теневик, поднятый из кристалла души, сражался против странных созданий. Точнее, ничего странного в них не было. Скелеты Росу доводилось видеть как в игре, так и в реале. Но еще ни разу он не встречал костяков, способных передвигаться самостоятельно. И даже более того, носить доспехи и щиты, сражаться разнообразным оружием и сверкать красными отблесками из пустых глазниц. Нежить. Скелет. Агрессивность. Вариативная. Социальность. Вариативная. Уровень. 124. Умение. Вариативно. Характеристики. Вариативно. Скелетов было 4, и все они дружно наседали на яростно отбивающегося теневика, успевшего потерять больше половины шкалы здоровья. Вскочив, Рос приказал ему активировать массовый сон. Но остановило это лишь одного. Нежить обычно плохо поддается контролю. Щит. Лечение. Еще лечение. И еще. Росу бы посох получше. Хватило бы пары кастов, но приходится пользоваться тем, что есть. Танк не шевелился. То ли не настроил тревогу в интерфейсе, то ли бродил по форуму. Спасибо питомцу. Уровнем он был куда выше противников, да и урон наносил намного приличнее. Хотя и его не щадили. Особенно много хлопот доставляли кровотечения, вызываемые холодным оружием. Нордер вскочил, когда теневик добивал последнего врага. Добраться до скелета танк не успел, тот упал раньше. «Рос, откуда они здесь взялись?» «Без понятия. Это твари могильщиков, некрополисов. Нежить, где попало, не встречается. Ей нужна проклятая земля. Что они делают в шахте?» «Ты меня об этом спрашиваешь? Давай посмотрим следы, пока свежие». Изучение следов позволило определить, что скелеты заявились из прохода, найденного Росом. Что это означает, непонятно. Но решили поставить теневика возле него. Пусть охраняет. Ближе к утру появилась еще одна группа скелетов. На этот раз их было 6. Но конечный результат не изменился. Легли все. Не слишком-то опасные противники, но и трофеев из них не добыть. Хуже того, даже кристаллы души не выбивались. Видимо, за неимением у трупов душ. Утром, дождавшись штучку, танк внес оригинальное предложение. «Знаете, я когда-то очень давненько играл в одну игрушку. Там было так. Если не хочешь долго шагать пешком или тратить дорогой свиток, то убиваешься об мобов и мгновенно оказываешься на респе. Назад нам придется целый день идти, а может и больше, а рядом ход, в котором никого никогда не было. Даже на карте Агитрика он не обозначен. И оттуда часто выбираются скелеты. Можно попробовать убиться об них, сэкономим кучу времени». Рус пожал плечами. «Мне все равно. Главное не забыть снизить в настройках восприятие до минимума, чтобы не страдать лишний раз. Опыт потеряем», – погрустнела штучка. «Вернем его куда быстрее, чем за день, добывая все то же золото и параллельно убивая мобов», – ответил на это Нордер. «А вдруг вещи выпадут? У нас ведь теперь и дорогие есть. Жалко». Рос говорил, что шанс выпадения предметов из него очень мал. «Отдадим все ему. Риск, конечно, есть, но у нас не так уж много дорогих вещей. Сколько у тебя? 2-3? Ерунда. Если не повезет и что-то выпадет, то, скорее всего, это будет дешевка. В крайнем случае попробуем вернуться и поднять». «Ну, давайте. Я тоже не хочу день терять. Быстрее бы отделаться от этого квеста. Может, Агитрик потом что-то получше предложит?» Узкий ход тянулся метров на 500 и выводил в галерею явно искусственного происхождения. Неестественно прямая, она уходила во мрак в обе стороны. Присев, Рос потрогал борозды на камне и сказал: «Похоже на шахту. Настоящую шахту. Такие параллельные линии есть там, где вагонетки ездят». «На карте что-нибудь видно?» – спросил танк. «Вообще ничего. Полный мрак. Неизвестная территория. Никогда раньше такого не видел. Хотя нет, вру. Было. В подземелье хаосников, где я был первым посетителем». «Это хорошо. Картографию свою покачаешь. Куда пойдем?» «Мне без разницы. Давайте налево». «Вы первые», – сказала штучка. «От скелетов меня в дрожь бросает. Больше всего не люблю качан на нежити. Очень уж реально все выглядит, будто на самом деле. А это что такое?» «Остатки вагонетки. Старая очень. Почти рассыпалась». Рос присел, коснулся ладонью обломков. «Ух ты! Да в ней руды полно! Кристаллитовой!» «Дорогая?» «Ага, и редко в продаже бывает. Один кусок тянет больше полусотни золотом, а здесь их 64. «Сколько? Это выходит 3500 золотых?» «Около того». «Рос, надо не убиваться, а подольше здесь побродить. Вдруг еще найдем такие. Сдадим квест и назад попробуем, да?» «Сомневаюсь, что здесь такие богатства на каждом шагу. И у меня предчувствие странное. Подгоняет назад. Я ему верю. Нечего здесь задерживаться». «Квест надо успеть сдать. Время поджимает», — напомнил танк. «Ну ладно, давайте так. Только не вижу никаких скелетов, чтобы убиться». «Можно и без них». Рос вспомнил былое. «Я убивался, в пропасть прыгая». «Здесь нет пропастей». «Скелеты!» «Где?» В один голос воскликнули штучка и танк. «Идут сюда. Я их слышу». Скелетов было 7 штук. При виде троицы отряд костлявых дружно припустил к добыче. Когда на голову начало опускаться лезвие ржавого боевого топора, Рос прикрыл глаза. Удар бросил его на землю. Затем последовало еще несколько. «Вас убил персонаж. Скелет. Потерян опыт. 10,1% от текущего. Внимание! Пользуйтесь свитками и умениями, снижающими потери опыта после смерти, или услугами игроков с высоким уровнем воскрешающих умений. Внимание! При повторной смерти вы можете потерять набранный уровень. Вы возродились на текущей точке перерождения, запертой земли, хребет гранитной стены, рудник гнилое ущелье, текущий владелец. Значение вариативно. Высокая степень вероятности агрессивных действий со стороны монстров и игроков. Нежелательно размещать точки перерождения в опасных зонах». Что-то в логе воскрешения Росу показалось странным. Затем он понял. «Владелец. Раньше писали «банда Агитрика», а теперь какое-то вариативное значение». Обернулся в сторону ближайшей стены и понял. Лок не ошибается. Мобы из свиты хозяина рудника стояли на коленях, с опаской косясь на пришельцев, окруживших их со всех сторон. Тоже мобы, причем похожего облика, только уши куда крупнее, мясистее, треугольной формы. Растительность на теле скуднее, а на мордах вообще скромная. Возможно, даже подстриженная. Новые мобы были облачены в сверкающие доспехи из белого металла, и все вооружены одинаково. Короткими глефами, столь вычурного вида, что даже издали нетрудно догадаться о высоком качестве материалов и работы. А Гитрик, как и вся его шайка, стоял на коленях, а за ухо его терзал один из пришельцев, причем именной – Тардат Ирч. Владыка рудника терпел унижение молча и даже рожу старался держать не слишком недовольной. «Внимание! Вы обнаружили именное существо, отсутствующее в мировом бестиарии. Это ваше шестое именное существо. Вы зарабатываете поощрение плюс 25 единиц бодрости. Для получения награды за открытие нового существа обратитесь в Академию магии». Рос, приблизившись, начал подслушивать монолог мучителя. «И где же наша медь, Агитрик? Где наше золото, Агитрик? Где наше железо, Агитрик? Где наша ртуть, Агитрик?» Моб терпеливо перечислил множество полезных ископаемых, некоторых из которых Рос за все время ни разу на руднике не встретил, после чего незначительно изменил тему. «Ты поставлен управлять рудником не только для того, чтобы жрать и спать. Ты должен давать металл, но металла нет. Почему так?» А Гитрик начал оправдываться голосом нерадивого школьника, мечом разбившего окно в кабинете директора. «Мясо, которое мы набрали в новых землях, никчемное. Оно не умеет работать, оно глупо дохнет и ничего не делает. Мясо из наших земель под землю не идет, оно боится». «Мы прислали солдат тебе. Почему ты не очистил шахту?» «В шахте страшные чудовища, они легко убивают солдат». «Тупица, глупая баба в штанах, корм для вонючих червей. Кто вообще тебя надоумил посылать солдат по одному?» «Я не воин, я не знаю, поскольку их надо было посылать». Тардат ухватил его за второе ухо, дернул так, что оно чудом не оторвалось. «Ты так глуп, что я даже не могу в это поверить. Ты не добыл руды, ты погубил солдат. Ты только жрешь и спишь, а рудник стоит. У нас война, нам нужен металл. Где металл? Его нет. Совсем нет». Рос счел момент подходящим для вмешательства. «Прошу прощения, но металл есть. Немного. Я и мои товарищи принесли золото. Несколько сотен кусков руды». Тардат обернулся, и только тут Рос понял, кого он ему напоминает. Мастера Йоду из древнего фильма о космических приключениях. Только в фильме Йода был добрым и мудрым, а этот злой. И насчет мудрости судить трудно. «Что это? Мясо заговорило?» А Гитрик, обрадованный, что его ухо перестали дергать в разные стороны, торопливо затараторил. «Это хорошее мясо! Это мясо носить руду! Хорошо носить и еду вкусную добывать в руднике». «Ты же говорил, что новое мясо все плохое». «Не все. Есть три мяса хороших. Он и вон за ним два стоят». «Вы принесли золото?» – уточнил Тардат. «Да. Каждый из нас должен был принести по 300 кусков. Давайте я расплачусь за всех сразу и округлю до 1000. Так можно?» Тардат удивленно вскинул бровь и потянул Агитрика за ухо, заставив подняться. «Попробуй». Агитрик, принимавший всю руду, кивнул. «Мясо не врет. С тем, что они носили до этого, выходит ровно 1000 кусков». «Выполнено задание. Рабство в запертых землях. Коэффициент выполнения задания – 133,33%. Награда – 1 250 000 очков опыта, плюс 250 к репутации среди рабовладельцев запертых земель, плюс 10 к репутации среди всех смешанных фракций запертых земель. Вы получили уровень. Вы получили уровень. До следующего уровня осталось 301 349. Задание перевыполнено. Вы получаете бонус – Плюс 150 к репутации среди всех смешанных фракций запертых земель. 5 нераспределенных единиц первичных базовых характеристик. 3 нераспределенные единицы вторичных базовых характеристик. 1 нераспределенную единицу дополнительных характеристик. Внимание! Ваша тройка первой в истории второго мира выполнила задание рабства в запертых землях. Вы получаете бонус. Плюс 500 к репутации среди всех смешанных фракций запертых земель. Плюс 750 к репутации среди рабовладельцев запертых земель. 500 тысяч очков опыта. Вы получили уровень. До следующего уровня осталось 426 349. «Я апнулась!» – пискнула штучка. «Я тоже!» – добавил танк. Тардат задумчиво потеребил Агитрика за вдвое увеличенное ухо и спросил, «А почему остальное мясо не приносит руду?» «Не знаю. Это странное мясо. Не похоже на остальное. Я даже дал им карту глубин шахты, хотел посмотреть, что у них получится». «Послал к страху шахты? Туда, где лишь смерть и сожаление о том, что забрел под землю?» «Да». «Ты глупый шутник. Что вышло из этого?» «Мясо не сдохло. Совсем не сдохло. Новое мясо дохнет странно, но даже так не сдохло». «По-твоему, я не знаю, что это мясо не убить насовсем?» «Простите, конечно, знаете». «Так страх не убил мясо?» «Оно умерло. Сейчас умерло. Оказалось там, где другое мясо сидит. Но такое с ним первый раз случилось. Оно никогда не дохло так». «Вообще-то задание мы выполнили», — напомнил о себе Рос. «О чем говорит это мясо?» — спросил Тардат, усилив натиск на ухо. А Гитрик, страдальчески поморщившись, ответил. «Мясо глупое. Говорит, что справилось со страхом шахты. Такое смешное мясо». «Мы убили матку скрамов, убили теневого демона. Убить червя соленых пещер не смогли, потому что он уже был мертвым, так что мы справились и уложились в срок». «Мясо, посмотри мне в глаза», – прошипел Тардат. С минуту молча изучая взгляд Роса, моб кивнул. «Мясо не врет. Оно сделало это. Ужаса шахты больше нет. Скрамы теперь не будут устраивать нашествия, их некому рожать. Теневой демон не станет выслеживать наших солдат. Червь не будет глотать шахтеров. Это мясо сделало то, чего не смог сделать ты, Агитрик. Так кто ты после этого?» «Я – мясо. Я – позорное мясо. Я – слизь под вашими подошвами». «Становись на колени перед ними. Они теперь не мясо. Они заслужили свои имена. А ты теперь мясо для них. Сказал тебе – на колени». Выполнено задание «Страх шахтеров». Коэффициент выполнения задания – 66,67%. Награда – 1 миллион 800 тысяч очков опыта, плюс 400 к репутации среди рабовладельцев запертых земель, плюс 275 к репутации среди всех смешанных фракций запертых земель, плюс 2 единицы ко всем первичным характеристикам. Вы получили уровень. Вы получили уровень. Вы получили уровень. До следующего уровня осталось 526 349. Внимание! Задание «Страх шахтеров» является потенциально героическим. Вы – герой. Ваша награда – плюс 2 атака, плюс 2 защита. Половину этого бонуса будет получать ваш отряд и гильдия. Награда снижена ввиду неполноты выполнения. «Я еще раз апнулась. И почему неполная награда? Тардат, мы же все сделали!» «Мясо! Не повышай голоса на великого Тардата!» Из своего униженного положения ухитрился рявкнуть Агитрик. «Молчать! Мясо – это ты. А они теперь с именами. И самка тоже!» Приглушил его Йода. «Вы не убили червя. Кто его убил?» Рос пожал плечами. «Может, сам сдох? Мы тут при чем? Все три босса мертвы, как и договаривались. Червь не мог умереть сам. Обвалом завалило? Или скелеты поработали? Там валялись их косточки и оружие кое-какое». «Скелеты? О чем это ты говоришь? Напрягся Тардат. «Там, в зале, где жил червь, мы нашли ход, не обозначенный на твоей карте. Его недавно вырыли, наверное, или после обвала образовался. Вот оттуда и приходили скелеты. Мы пару групп перебили, потом пошли туда. Дальше оказался древний рудник, давно заброшенный. Нам некогда было его обследовать, спешили назад. Поэтому просто дали скелетам себя убить, как только на них наткнулись. Время на дорогу сэкономили». «Рудник? Древний? А не врешь ли ты?» «Ну, посмотри мне в глаза». «Не врешь. А Гитрик, мясо ты тупое. Почему о том, что делается на твоем руднике, я должен узнавать от чужих?» «Прости, Тардат, я сам не знал. Откуда? Солдаты, которые туда ходили, не вернулись?» «Тебе следовало самому туда пойти и не возвращаться. Тогда бы твои вонючие уши не страдали. Вы, трое, вы хорошо поработали. Нашли нежить древнюю. От нее все беды этой шахты, я думаю так. Награду хотите какую за подвиги свои? Нам бы свои вещи назад. Это получите? Чего еще хотите? Сумку дать могу очень хорошую каждому. Много добра сможете награбить и унести. Самая нужная вещь для смелого воина». «Я бы от сумки не отказалась», – произнесла штучка. «Ты чего хочешь?» – обратился моб к тангу. «Мне бы не помешал щит хороший для танка». «Хорошо. А ты чего хочешь?» Рос на миг задумался, потом спросил. «Куб преобразования есть?» «Зачем тебе? Преобразовывать умеешь?» «Да. У нас давно забыто это искусство. Но древних магов осталось много разного. Найдем тебе куб, каких ни у кого нет больше. Вы попросили награду. Теперь задание надо выполнить. И получите». «Как это?» – удивился Рос. «Я думал, что награда за находку нежити дается». «За находку я милостливо даю вам возможность получить награду. Трудитесь над этим теперь. Сумку дам, щит дам, куб дам. Все такое дорогое и хорошее, что небо померкнет от зависти. И другие всякие блага на вас свалятся. Довольны будете очень. Но сперва надо очистить шахту. Там, в руднике древнем, скрыт давно запечатанный ужас. Мы думали, он закрыт на веки вечные, но зло нашло лазейку. Не будет руды, пока оно там. Не будет хорошего металла. Будет только великий ужас и сожаление о потерях. Спуститесь вниз в заброшенные подземелья и убейте костяного повелителя забытой гробницы». «Прекрасно. И где нам его искать?» «Нет карты рудника древнего. Давно было это. Все забыто и стало тленом». «А что вообще известно?» «Случилось это, когда мы восстали против магов нечестивых. Убивали их без пощады везде. И тогда закрыли нас от мира внешнего. Был маг, имя его проклято изгинуло, убить которого долго не могли. Но хитрость сделали, заманили в ловушку. Умирая, он изрек последнее проклятие своей магии. И поняли самые мудрые, что восстанет он и силой прирастет при этом. Станет служить самой смерти, отринув все прежнее». «Выстроили тогда гробницу в гнилой глубине самого глубокого рудника, в пещерах, что ниже него. Уложили в нее тело и провели ритуал убиения многих животных разумных созданий, смертью самой, саму смерть запечатывая там. Обвалились все выходы, замуровала гробницу. Восстав, маг не смог выбраться через печати, а сила его должна таять со временем от ритуала того, от жертв великих. Не получая жизни других, зачах бы он там, стал забытым прахом, но не стал. Поднял слуг своих испавших жертв, а теперь нашел лазейку. Твари шахты нашей почуяли его дыхание, паника ими овладела. Убивать шахтеров стали, солдат, к выходам сжаться от страха. Не стал работы здесь. А маг новые жертвы находил и черпал силу от их гибели. Если много смертей получит, защита рухнет, печати ритуальные спадут, и нежить обретет свободу. Найдите его и остановите». Интересно, как, если даже сама смерть его не остановила? Проклятие лишь один раз работает. Он больше не возродится. Долго лежал, много силы потерял. Слаб стал. Идите и убейте его, пока не усилился. Если это так просто, чего сами не идете? Стена рухнула, дикие орды вырвались. Миру снаружи не хотим мы зла великого. Обида вырастет, отомстит он нам. Орду останавливать надо, каждый на счету, некого послать. Покажите, что умеете, и награда будет щедрой. Беритесь, или мне поискать других храбрецов. А помощь будет? Что за помощь нужна тебе? Эликсиры, бумага и чернила для свитков. А Гитрик даст. Но за это платить рудой будете. У нас честность ценится, и просто так нельзя давать ничего и никому. Понял. Беретесь? Рос обернулся к штучке и тангу. Те синхронно кивнули. Ладно, беремся. Вы получили задание. Ужас забытой гробницы. Тип задания. Невозможное. Героическое. Убейте костяного повелителя забытой гробницы. Босс. Восставший древний маг. Срок выполнения – 10 дней. Награда. Оговоренная плюс вариативная. Внимание! Во время выполнения задания вы не можете принимать в свой отряд других игроков. Внимание! Текущий уровень игроков отряда недостаточен для успешного выполнения задания. Тип задания изменяется на безумное. «Безумное!» – вздохнул танк. «Как и все, чем мы занимаемся последнее время», – усмехнулся Рос. «Прямо сейчас пойдем», – уточнила штучка. «Мясо надо народу оставить», – заволновался танк. «Народ как раз нас дожидается», – Рос указал в сторону круга воскрешения. На его краю переминались с ноги на ногу три игрока. Один из них выделялся хорошо знакомым знаком клана – из джапов. Вспомнилась клетка, настроение резко упало. Странно, но новых рабов сюда не привозили. И до этого ни одного игрока из этой гильдии Рос здесь не замечал, а ведь он бы такого не пропустил. Интересно, откуда он взялся?